В бассейне она дотошно выспрашивала Светлану, кто где стоял, кто откуда выходил, какая машина где парковалась. Одним словом, голову ей заморочило совершенно. Из всех вопросов Настю на самом деле интересовал пока лишь один — где стоял человек с видеокамерой и в какой части бассейна плавала девушка. Догадка насчет наблюдения через зеркальное окно подтвердилась еще раз. Светлана резвилась в той части, которая лучше всего должна была из такого окошка просматриваться. Все остальные вопросы и уточнения носили декоративный характер. Оставив Светлану на попечение сопровождающего, Настя подошла к Старкову. «Напомните мне еще раз, Анатолий Владимирович, что у них было с собой, когда они к вам попали?» Старков на секунду задумался, потом начал перечислять. «Лилипут, верхняя одежда, деньги в сумме 16 тысяч рублей, паспорт, магнитофонная кассета с музыкальными записями, шприц, комплект игл к нему, одна ампула морфина, девушка, верхняя одежда, платье без карманов, в карманах куртки деньги в сумме 203 тысячи рублей, носовой платок, губная помада, больше ничего». «Это совершенно точно, абсолютно. Нам пришлось покупать ей кучу всяких мелочей вплоть до зубной щетки». «Вот и еще одно несоответствие», — довольно отметила Настя, — «будет о чем поговорить с погорельцами». «Где маленький? Он приехал с вами?» «В машине сидит. Его в бассейн не возили, поэтому я подумал, что здесь он вам не нужен». «Я хочу поговорить с... Анатолий Владимирович, как по-вашему, кто из этой парочки лидер?» «Безусловно, Влад лидер. Не смотрите, что он морфинист. Он намного умнее девушки. Светлана прелестная дурочка, красотка, как бабочка, и мозгов столько же. Так кто будет первым?» «Девушка. Где бы нам с ней уединиться? Пойдемте, я покажу». Светлана Коломиец оказалась совсем не стойкой. Она просто-напросто забыла, сидя на загородной охраняемой даче, про это вышедшее из моды платье. Вот если бы ей пришлось ходить в нем по городу, то недоуменные и откровенно презрительные взгляды молодых модниц и крутых парней постоянно напоминали бы ей о том, в какое кошмарное убожество она одета. На даче ее видели только охранники, люди серьезные и молчаливые, не пьющие, даже не пытавшиеся к ней приставать, да Старков, которому уже, наверное, больше 40, и в современной моде он не больно-то разбирается. На Настин прямой вопрос Света не придумала лучшего ответа, чем сказать, что пожар начался ночью, когда она спала, поэтому, скинув пижаму, она схватила первое, что под руку попадется, из хозяйского гардероба. Квартира же не ее, она в ней только временно жила. Это на первый взгляд могло бы выглядеть правдоподобным, но на второй вопрос ответить оказалось сложнее. Почему, спасаясь от пожара, девушка схватила, кроме денег, только губную помаду, не паспорт, не вообще свою сумочку, в которой лежит масса необходимых вещей, а только одну помаду? Света как могла выкручивалась, но не зря массажист-котик в свое время сравнил Настю с фокстерьером. Веселая, приветливая, но с мертвой хваткой. Против Каменской у Светланы Коломиец шансов не было. Поэтому уже через несколько минут выяснилось, что не Влада, оставшегося без ночлега, привезли к ней ночевать, а вовсе даже наоборот, ее, Свету, привезли на ту квартиру, где временно жил Влад. Она же ехала всего на пару часов, поэтому ничего лишнего с собой не брала, только деньги по привычке да помаду. Вдруг целоваться придется, чтобы потом можно было подкраситься. В своем простодушном ответе девушка наделала столько ошибок и проговорок, что Настя раскрутила ее практически мгновенно.